Глава 18. «Сколько тебе раз повторять, солдат? Передай министру обороны или еще кому, что Марлин-12 на связи. Какая тебе разница, кто это? Сам не понимаешь, что позывные для того и придумали, чтобы...» «Что?» «Ну, слушай, сухопутная крыса, доберусь до тебя и тогда...» «Вот сука!» — огрызнулся Капрас, передавая коммуникатор Анторсу. «Странно, почему не соединяют? Пусть и с каким другим офицером, кто способен принимать решения?» — задал риторический вопрос. «Второй час пытаемся выйти хоть на кого-то, кто в состоянии принимать решения. Так принимающий абонент не видит адреса вызвавшего. Мы же не с номерного аппарата соединяемся, а с анторской штуковины. Из-за этого и такая канитель. Они не знают, кто вызывает. Думают, что несанкционированные подключения», — пояснил Кузнецов, вновь взявшись что-то переписывать на планшете. «Ну, пропиши адрес, хотя бы этой базы. Вот почему все надо придумывать самому? Не получится с адресом. И не получится подключить номерной аппарат. Пробовали?» Не отвлекаясь от своих дел, отвечал матрос-связист Кузнецов. «Может, тогда свяжемся с нашим командованием?» В очередной раз предложил Лаш Сошахааш с таким настойчивым видом, что в очередной раз отказать ему было не вполне этично. «Саша, если сейчас, в этот раз, не получится связаться хоть с кем-то, то начнем попытки связаться с твоим командованием», произнес на анторском, а потом на русском. «Кузнецов, можешь прописать адрес, будто мы с подводной лодки вышли на связь?» «Нет, я же не программист, я так, самоучка. Товарищ Савельев, можно позвать сюда Виктора, что бывший пленный?» И как раз из головы вылетело, ведь сразу хотел привлечь профессионального программиста. «Он что, гений спецсвязи?» С сомнением ответил КАП-2. От несчетных, неудачных попыток связаться все находились в хмуром состоянии духа. «Связь есть, но вот тебя никто не хочет выслушать. Несанкционированный доступ, чтоб его. Он стал санкционированным. Нет, но он программист, может, что придумает». «Все, готово. С кем соединить?» «Хе, с президентом», — с ухмылкой кто-то произнес. Работа этого Виктора выглядела поистине шаманизмом. Он долго всматривался в экран планшета, через который подключили анторский коммуникатор. Что-то шептал про себя, про каких-то... Было не разобрать. А потом его пальцы залетали по виртуальной клавиатуре с такой скоростью, что даже анторс-техник, поняв, что сейчас делает землянин, уважительно покачал головой. «Ну, можно и с ним. Значит, у него должен быть доступ не ниже уровня А, и защита не ниже А++. Сейчас поищем таких», — бормотал себе под нос Виктор. «О как, целых 28 абонентов. Ну, сузим поиск сразу до уровня А3+. Ага, четверо. Ну, теперь методом тыка. Куда больший трафик, тот и есть президент. Ага, есть соединение. Товарищ президент, с вами сейчас будет говорить Марлин-12 на связи, товарищ президент». Быстро сориентировался капитан Щеглеватых, выхватывая из рук Виктора коммуникатор. «Никогда не думал, что на старости лет поговорю с самим президентом», — расплылся в улыбке Виктор, но его личной радости никто не заметил. Все с замиранием сердца слушали капитана. «Так точно, АПЛ Воронеж, капитан первого ранга Щеглеватых. Разрешите доложить?» Я переводил обрывки диалога анторсом, изредка делая свои замечания, объясняя, почему так, а не эдак. Не всегда можно было понять, что спрашивает президент, а некоторые моменты мне пришлось умолчать, сославшись на технический сленг, аналогов которого в анторском языке я не знаю. Но не раскрывать же все тайны, пусть и союзникам. И на черный день что-то надо оставить. Когда поднялся вопрос о соглашении с анторсами, пришлось самому взяться за коммуникатор. «Товарищ президент, старший сержант Бес, буду выступать в качестве переводчика». Минутная пауза. Не думал, что мой позывной найдет такой отклик. Я ненароком подумал, что связь прервалась, но нет. «Товарищ Бес, это вы, Хоск? И это вас так долго и настойчиво искали анторсы?» «Да, товарищ президент, это я. Здесь присутствует генерал-командор анторсов, Аш Сошахааш, с сопровождающими. И он от имени всей расы предложил...» Разговор затянулся. У меня в очередной раз пересохло в горле от многократного проговаривания труднопроизносимых для русского человека множества шипящих согласных, но все когда-то заканчивается. «Вас поняли. Сообщим в течение часа. Конец связи». Выдохнул с облегчением, когда разговор закончился. Но предстоял еще один. Но при нем мне не переводить, а просто слушать, о чем будет докладывать и о чем договориться генерал-командор. Осталось только донести до анторсов последние слова пожеланий президента. «Аш Сошахааш, президент дал гарантии о ненападении. Сегодня в течение часа во все части, с кем есть связь, передадут приказ о прекращении огня с анторсами и оказании всемирной помощи, в том числе медицинской, снаряжением, продовольствием, оружием и предоставлении временного убежища. Вот только необходим единый условный сигнал, понятный обеим сторонам, если вдруг не удастся вовремя оповестить одну из сторон. Аж Сошиха аж думал недолго. Мне показалось, что он был готов к такому вопросу. «Ас и несауса шоас нехоас». В этой дребедени я, знающий язык, ничего не понял и уставился на анторсов. Тем временем все из них, кто стоял рядом и слышал произнесенное «Аш Соша Хааш», чуть склонили голову и правой рукой дотронулись до левого плеча. Это слова окончания клятвы тех, кто объединился, отвергнув личные выгоды ради процветания расы, пояснил «Аш Соша Хааш». Язык древний, значение слов забыто, но практически все солдаты истинно живые знают их. Хотел спросить, почему так, но Саша опередил меня. Потомки этих величайших представителей расы стали называться принцами крови, так как клятва давалась на крови. Такое приветствие подойдет? Подойдет, кивнул я в ответ. Остается вопрос с клонами. С клонами проще, они подчиняются истинно живым. Любой из них может отдать клонам приказ. Дело за тобой, вступившийся за аборигенов. Какую фразу или жест мне при разговоре с командованием передать для опознавания? Я тоже долго не думал, а воспроизвел жест из наставления «Я свой» и продемонстрировал аж Соша Хааш. «Хорошо. Этот жест поймут военные, но не гражданские, с ними сложнее. Разберемся в процессе. Теперь мне надо поговорить с командованием». Не с первой попытки удалось связаться с командованием анторсов. Из известных аж Соша Хааш абонентов ответил только один. Аж Соша Хааш больше слушал, чем говорил, и суть их диалога от меня ускользала. Слишком рубленные короткие фразы я слышал от генерал-командора, но по этим именно приказам, а не увещеваниям или просьбам, понять, что происходит или к чему договорились, я так и не смог. «Саша», когда разговор закончился, мы остались почти наедине, обратился к анторсу. «О чем договорились?» «Им нужна помощь», — тяжело произнес анторс. «Остатки второй дивизии сконцентрировались возле крупного города, что недалеко от нас, и заняли оборону». «Возле Мурманска?» Больше крупных городов в окрестности не было. «Не знаю. Рядом море и холодно, как у нас». Больше никто не ответил. Скорее всего, сигнал блокируется. «Какая общая картина?» Наседал наш Соша Хааш, так как мы толком до сих пор не знали, что происходит. «Может, на поверхности в самом разгаре широкомасштабная наземная операция, а мы тут только гадаем и пытаемся удержать за хвост корову, а надо переходить к решительным действиям?» «Шнахасцы во время второй волны потеряли много летательных аппаратов. По крайней мере, имеется подтверждение, что при заходе в атмосферу уничтожены несколько авианесущих кораблей. И, как понял, это сделали вы своими ракетами. Поэтому теперь шнахасцы действуют в основном наземными силами и средствами. Но в чем загвоздка? У тех, кто сейчас блокирован, как ты сказал, возле Мурманска, тоже не осталось действующих летательных аппаратов. Много повреждено, но это не беда. Восстановить можно и в полевых условиях. Главное, нет квалифицированных пилотов. Потери ужасающие». Аж Соша Хааш тяжело выдохнул. Не привык он не пропускать через себя четырехзначные цифры статистики потерь. И это без учета клонов, а только истинно живые. «Пошли, Хакапрас. Обсудим, может, придумаем что». «Мой совет – только уходить под землю. Там как раз есть вход в метро 4000. Вот только...» «Не тяни, Капрас, договаривай!» Третий час сидели, обсуждали с офицерами, что можно сделать, как помочь новым союзникам. «Сам не догадался?» — произнес Капрас, мельком глянув на присутствовавшего аж Соша Хааш. Недоверие до сих пор витало в воздухе. И я понимал морячков, что с осторожностью общались с анторсами. Я им подготовил небольшой разговорник с распространенными фразами и вопросами. «Как тебя зовут?» «Стой! Пошли!» «Есть будешь?» «Помоги!» «Спать!» «Левое, правое и прочее». Но не удержался и вставил туда «водку будешь?». Не думал, что в зоопарке не проверю свои наброски, и этот мини-словарь-разговорник уйдет в генеральный штаб при очередном сеансе связи. «Догадался, товарищ капитан первого ранга?» «Вот то-то и оно. Одно дело дружить на расстоянии, а другое — впустить в единственное укромное место, где, если повезет, дождемся, когда они друг друга перебьют и...» «У анторсов и шнахасов цели разные», — покачал головой. Аж Соша Хааш, да и еще один лейтенант, что постоянно сопровождали меня, немного понимали русскую речь, но не настолько, чтобы понять суть текущего разговора. А я не спешил переводить наш с офицером диалог. Вантурсов цель – обретение нового дома и процветание расы. А без вливания новой крови и новых знаний нет движения вперед. Это как татаро-монголы. Действовали жестко? Да. Брали в полон, насиловали? Да. Но тех, кто не сопротивлялся или обладал ремесленными знаниями, брали к себе в войско. И я молчу, что не уничтожали коренных людей под ноль. Ведь дань надо с кого-то брать. Вдобавок спокойно относились к другой вере. И именно во время ига построено наибольшее число храмов. Примечание. Приводится текст из научной работы «Русская православная церковь в период монголо-татарского завоевания» со ссылкой на Карамзина. «Ты, старший сержант, что предлагаешь?» – вспылил Капрас. «Предлагаю держаться договоренностей. Союз с анторсами нам выгоден. В противном случае, когда кто-то из инопланетян одержит верх, мы останемся одни, пусть и ослабленным, но врагом, который на голову в технологическом плане превосходит нас, и уж тогда судьба землян будет незавидна». «Ты говоришь никак. Он хоск. В его словах есть мысль», – произнес аж Сошихаш на русском. Для меня эффект вступления в разговор анторса не был таким неожиданным. А офицеры, что присутствовали, уставились на аж Сошихаш с нескрываемым удивлением. «Ты понимаешь, о чем мы говорили?» – первым отошел от шока Кап-2 Савельев. «Немного, но понять, что хоск прав». «Так», – протянул Капрас. «И что хоск предлагает?» В ходе одного из сеансов связи мои присвоенные полномочия подтвердили и предупредили, чтобы если и не помогали, то, по крайней мере, не мешали. «Отправить к Мурманску группу во главе со мной, войти в контакт с блокированной группировкой и скрытно увести ее в убежище. Матросы не привыкли ходить по суше. Сам видел, какие из нас солдаты-пехотинцы», — возразил Кап-2. «Понимаю. От вас будет нужна помощь в доставке группы подводным путем ближе к Мурманску». «С ними пойдешь?» Кивнул в сторону анторсов Капрас. «Да, составлю боевую пятерку, отберу четверых. Они, по крайней мере, выдержат нагрузку и подготовлены хорошо. Тем более опыт совместного выхода имеется». «Я тоже пойду», — встал аж Сошихаш. «Генерал-командор», — обратился к нему на анторском. «Место командира принца крови быть рядом со своими солдатами», — резко ответил тот. Двое суток ушло на подготовку и проверку СГАПа для проведения операции. В очередном сеансе связи с генеральным штабом мое предложение помочь союзникам вяло, но поддержали. Тем более появились первые результаты обмена опознавательными знаками. Хотя я до конца не верил в успех этого мероприятия. Ведь нам так и не удалось оповестить верховное командование анторсов. Но вот слова, произнесенные аж Сошихаш и переданный мной короткий разговорник, кардинально поменял расстановку сил. Анторсы, услышав фразу, прекращали огонь и выходили на контакт, получая подтверждение в ходе сеанса связи, который по мере возможности им тут же организовывали с аж Сошихаш. Его то и дело в любое время суток вызывали на организованный пост радиосвязи, и он иногда долго, иногда только представившись, объяснял изменившуюся обстановку. Поэтому я и не хотел его брать с собой. Пусть сидит на базе и через коммуникатор общается с пока что ничего не понимающими разрозненными частями, что выходили на наши посты контроля и встречались с группами быстрого реагирования, которые сновали на поверхности планеты. Но нет, последние сутки он как остервенел и изучал основы передвижения в городской местности, опознавательные знаки и прочие необходимые для выполнения задания минимум знаний. Но едва я заикнулся капитану анторсу, что генерал-командора надо бы оставить на базе, на что получил вполне ожидаемый ответ. «Он принц крови, его место среди солдат». Труднее всего оказалось со способом десантирования. Спасательные глубоководные аппараты – не десантная подводная лодка, и у них шлюз как таковой отсутствует, есть только стыковочная камера. Над этой проблемой пришлось задуматься. «Что ж сразу не сказали, что на СГАПе нет шлюзовой камеры?» Во время завтрака подсел к КАП-2. «На вечер намечен выход, а я пока и не знаю, как выходить из аппарата». «Так я думал, что в курсе, и решение проблемы у тебя готово, вот и не влезал в обсуждение». «В курсе», — пробурчал себе под нос, не желая напоминать, что я все-таки сухопутный солдат, а не морской десантник или подводник. И таких тонкостей, в чем разница между стыковочной и шлюзовой камерами, понимаю только на слух. «Не суетись, сержант», — улыбаясь, произнес Кап-2. «На базе есть подводные буксировщики. СГАП выведет нас ближе к квадрату высадки, всплывет и при помощи буксировщиков подводным способом дойдете до берега. Водолазным снаряжением Мичман объяснил, как пользоваться?» «Объяснил, ничего сложного нет. Где высаживаться будете, определились?» «Определились, в квадрате 8-16». Я едва сдерживал себя, чтобы не нахамить офицеру. Но правда на его стороне. Взвалил все на себя, раскомандовался тут. Нет бы помощи и совета попросить, а то все сам да сам. Вот и получил язвительную ответку. «Губа Рослякова. Не слишком далеко от центра города?» Глянув свой планшет и пробежавшись глазами по карте, уточнил КАП-2. «Нормально. Потом лишний груз скидываем и маршем всего-то пару километров до намеченной точки. А если именно там и проходит линия блокады?» «Не думаю. Но перед высадкой разведаем». К сожалению, КАП-2 оказался прав. Группа удачно достигла намеченного квадрата высадки, вышла, погрузилась и при помощи буксировщиков достигла берега. Я лично выходил первым на берег и, ничего подозрительного не заметив, отдал условленными знаками приказ всем выходить на берег. Только успели снять водолазные костюмы, переодеться, спрятать лишнее имущество, как вновь послышался неприятный шум. «В укрытие! Немедленно в укрытие!» — отдал приказ, прыгнув за ближайший валун. Анторсы быстро выполнили команду, даже аж Сошаха аж не сплоховал, и мы успели спрятаться в укрытии, когда мимо всего-то в полусотни метров от нас в сторону города проследовала механизированная колонна. Про себя, считая количество направляемой в город техники и примерное число солдат, что разместились в чреве боевых машин, раздосадованно выдохнул. «Что вздыхаешь, командир Бесс?» — подполз аж Сошаха аж. «У меня две новости, и как в анекдоте, одна хорошая, другая плохая. Хорошая, твои еще держатся. Плохая, что-то слишком много войск противник стягивает к городу. Думаю, скоро ж на хассы пойдут на штурм, и нам надо торопиться».